23. Паразитология. Мартина Брубейкера больше не существовало. В среду, менее чем через трое суток, после того, как Брубейкер был застрелен, от него остался лишь разъеденный безногий скелет. И еще тончайшая, словно паутинка, плесень, которая теперь пятнами покрывала не только скелет и стол, но местами попадалась и снаружи ЛБО-4. Скрюченная рука Брубейкера наконец распрямилась. Она лежала на столе, причем пальцевые кости сильно раскрошились. Камеры, установленные внутри палатки, фиксировали процесс и записывали изображения, как фотоснимки, так и видео, что давало Маргарет возможность наблюдать конечную стадию разложения. Такого дурного предчувствия у нее не возникало с детства. Со времен непримиримого соперничества и гонки вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Взаимные заверения в полном уничтожении, предостережение о том, что любой конфликт может быстро перерасти в полномасштабную ядерную войну, тогда Маргарет была всего лишь девочкой, однако достаточно проницательной, чтобы понять, какая всем грозит потенциальная опасность. Забавно, что родители думали, будто она все понимает благодаря своему интеллекту, словно лишь одаренный ребенок способен постичь неименуемую угрозу войны. Что ж, как это часто случалось раньше и будет происходить впредь, простодушие и невинность детей взрослые принимают за невежество. Как и большинство одноклассников, Маргарет точно знала, что происходит. Они понимали, что от коммунистов исходит угроза, и что случись ядерная война, их родной Манхэттен едва ли не в первую очередь окажется погребенными под руинами. Почему люди считают, что конец света настолько трудное для детского понимания понятие? Значительная часть детства прошла в страхе перед неизвестностью, в ожидании жутких теней и всего того, что предвещает долгую и мучительную смерть. Ядерная война являлась просто еще одним монстром, который угрожал всех уничтожить. Монстр наводил страх на родителей и остальных взрослых, и дети настраивались на чистоту страха, точно так же, как на Бакса Банни. От чудовища можно было убежать или обмануть его, с ядерной войной ничего сделать нельзя. Она могла прийти в любой момент. Может быть, когда Маргарет будет резвиться на игровой площадке во время каникул. Может быть, когда она сядет пообедать с семьей. Или будет спать в своей кроватке и видеть какой-нибудь интересный сон. Укладываясь спать, я всегда прошу Господа сохранить мою душу. Если мне суждено умереть до того, как я проснусь, я молю, чтобы Господь забрал мою душу. Маргарет помнила, как они жили в постоянном страхе перед неведомым. Конечно, она играла, ходила в школу, смеялась и тусовалась с подругами, но угроза пронизывала всю ее жизнь. И эту игру нужно было доиграть до конца, стать победителем или проиграть, хотя едва ли что-то можно было изменить. Маргарет пыталась убедить себя, что сейчас происходит нечто другое. В конце концов, она просто оказалась на переднем краю потенциального Холокоста, на рубеже обороны. Ситуация не выходила из-под контроля, а скорее находилась прямо у нее в руках. По некоторым причинам, такое рациональное взрослое мышление не могло отогнать детские страхи о том, что на исход игры никак повлиять нельзя. Маргарет удивлялась тому, как Эймосу удается игнорировать такое чувство, если тот вообще что-то чувствовал. Он в миллионный раз напевал себе под нос мелодию из Гавайи 5-0, а Маргарет слишком устала, чтобы жаловаться. Она отхлебнула из кружки кофе, в очередной раз надеясь взбодриться, но никак не могла выйти из полулетаргического состояния. Как приятно дышать нормальным, свежим воздухом, непрофильтрованным через биокостюм. Хотелось спать или хотя бы вытянуться и расслабиться, но времени не было. Необходимо закончить работу, сжечь разложившиеся останки и убираться ко всем чертям из этого госпиталя. Взъерошенный, в измятой одежде, с горящими от возбуждениями глазами, Эймос повернулся к ней. «Потрясающе, Маргарет! Только представь, человеческий паразит чрезвычайный, ни с чем не сравнимой сложности. Лично у меня нет никаких сомнений по поводу того, что сознание превосходно подходит для человеческого организма-носителя». Маргарет уставилась в стену и едва слышно проговорила. «Ненавижу перефразовывать избитое клише, но то, о чем ты говоришь, слишком совершенно. То есть, как ты сказал, создание подходит идеально. Чувствует себя в организме носителя, как ручка в перчатке. Подумай об уровне технологии. Это как если бы русские неожиданно приземлились на Луне, а братья Райт все еще только строили свой аэроплан в Кит-Хок». «Согласен. Удивительно. Но мы не можем игнорировать тот факт, что существо здесь, перед нами. Для нежного американского самолюбия просто нет времени. Где-то живет настоящий гений». «А если нет никакого гения?» — тихо спросила Маргарет. «О чем ты толкуешь? Конечно, есть. Как же иначе могло быть создано такое?» Она повернула к нему усталое лицо. «А если оно никем не создано? Если у него вполне естественное происхождение?» «Да ладно тебе, Маргарет! Если создание не искусственного происхождения, то почему мы раньше с ним никогда не сталкивались? Человеческий паразит таких размеров и вирулентности и ни одного задокументированного случая?» «Невероятно! Чтобы существо обладало такой совместимостью с человеческим носителем, потребовались бы миллионы лет эволюции. И все-таки мы никогда не наблюдали ничего подобного. Ни у каких млекопитающих, не говоря уж о приматах или людях. Уверена, на свете очень много такого, чего мы никогда не видели», — возразила Маргарет. «Тем не менее, я просто не могу поверить, что кто-то мог это создать. Оно слишком сложное, слишком развитое. Независимо от того, о чем любят разглагольствовать СМИ, американская наука все-таки самая передовая в мире. Где еще можно отыскать такой высокий уровень технологий? В Китае, в Японии, в Сингапуре?» «Конечно, некоторые страны начинают кое-что наступать нам на пятки. Но одно дело сравнимые показатели, и совсем другое – превосходство в десятки и сотни раз. Если мы не в состоянии создать нечто подобное, то трудно поверить, что такое может создать кто-то еще». Эймос скривился. «Конечно, существуют кое-какие до сих пор неоткрытые виды, но есть разница между неизвестным микроскопическим созданием и этим. То, что мы открыли, просто уникально. Трудно припомнить какой-нибудь племенной миф или народное предание, где упоминалось бы что-то подобное. Поэтому, если здесь речь идет о природном творении, то откуда, черт возьми, оно взялось?» «Не знаю», — пожала плечами Маргарет. «Может, пребывала в какой-нибудь длительной спячке. Скажем, эти твари существовали в доисторические времена, а потом что-то случилось, и они вымерли. Только вымерли не все. Часть впала в спячку на 1000 лет, и потом по какой-нибудь катаклизм вывел их из этого состояния. Например, семена орхидеи могут оставаться в спячке в течение 2500 лет. Твоя теория не более правдоподобна, чем легенда о лохнесском чудовище», — заметил Эймос. «Хорошо. А как тогда насчет целоканта? Считалось, что кистеперая рыба вымерла 70 миллионов лет назад, пока ее не выловил один рыбак в 1938 году. Только потому, что никто ничего не видел, не значит, что оно не существует, Эймос». «Согласен, Наша тварь, получается, пребывала в спячке сотни лет в регионах с высокой плотностью населения. Одно дело обнаружить ее в джунглях Конго, и совсем другое у нас в Детройте. Это ведь не спит, когда люди просто умирают. В нашем случае у жертв возникают вполне определенные треугольные новообразования. Век коммуникации, что-то подобное нельзя обойти молчанием. Прости мою тупость, но тебе придется придумать другую теорию, более удобоваримую. Маргарет рассеянно кивнула. Эймос, в общем-то, прав. Концепция выведенного из спячки паразита никуда не годится. Какими бы ни были они нечто новое и необычное. Эймос решил сменить тему разговора. Удалось ли людям Мюррея обнаружить связь между жертвами? Пока нет. Они отследили пути следования жертв и всех тех, с кем те могли контактировать. Никакой взаимосвязи. Единственной зацепкой является то, что Джуди Вашингтон и Гэри Лиланд возникли как фигуранты детройтских дел с интервалом в одну неделю. И кроме того, жили в одном и том же доме престарелых. Там хорошенько пришлись мелким гребнем, но ни у кого больше следов инфекции не обнаружили. Провели тестирование воды, пищи и воздуха. Никаких отклонений от нормы. Хотя нам до сих пор не ясно, что именно нужно искать. Два случая в Толедо разделяют две недели, а территориально несколько кварталов. Определенный эффект близости имеется. Вектор передачи неизвестен. Но Лангуорт считает, что существует некий террорист, непременно заражающий случайных людей. Это вполне согласуется с нашими наблюдениями, сказал Эймос. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что Брубейкер и компания были инфицированы. Однако сами заразными для окружающих не являлись. Мы не обнаружили на его теле никаких следов отложенных яиц или чего-то еще, что могло бы послужить отправной точкой для размножения паразитов. Кроме того, никаких симптомов не обнаружили ни у Дью, ни у тех, кто имел хоть какое-нибудь отношение к трупу Брубейкера. Маргарет протерла глаза. Ей требуется хотя бы короткий сон. А еще лучше неделя беззаботного отдыха на Бора-Бора в компании стройного паренька, готового исполнить любой ее каприз. Но здесь не Бора-Бора, а Толедо, штат Огайо. И рядом не услужливый мальчик, а покрытый плесенью разъеденный черный скелет, известный ранее под именем Мартина Брубейкера. 24. Пол ванной. Генетический шаблон был опознан, когда оболочки достигли необходимой толщины. Далее вся жизнедеятельность направлялась в рост тела. Клетки активно делились в безостановочном процессе развития. Начинали формироваться внутренние органы. Однако, поскольку организм-носитель по-прежнему обеспечивал всю необходимую пищу и тепло, с внутренними органами спешки не было. Наибольшую важность представляли усики, хвост и мозг. Мозг развивался быстро, хотя до какого-то подобия сознательного мышления было еще очень далеко. Зато усики, несложные по структуре, росли стремительно, со скоростью лесного пожара в ветреную погоду, разветвляясь во всех направлениях и проникая все глубже в организм хозяина-носителя. Усики искали нервные клетки носителя, переплетаясь с дендритами, словно сцепленные пальцы. Начиная свое развитие медленно, осторожно, почти на ощупь, организмы выделяли сложные химические соединения в синаптическую щель, пространство между усиками и дендритами. Каждый нейротрансмиттер являлся частью сигнала, или сообщения. Они проникали в рецепторные участки аксонов, словно ключ в замок, заставляя нервную клетку вырабатывать свои нейротрансмиттеры с их собственными сигналами. Как и в нормальном сенсорном процессе организма носителя, такие действия вызывали электрохимическую цепную реакцию. Сообщения повторялись через нервную систему, пока не достигали мозга носителя. Длительность процесса от момента выработки сигнала до достижения последним мозга занимала менее тысячной доли секунды. Хотя организмам в теле Перри еще предстояло обрести сознательное мышление, на примитивном уровне они уже знали, что атакованы. Инстинктивно активизировали немедленный рост. Хвост начал претерпевать фазу изменения. Специализированные клетки росли, чтобы организм достаточно долго оставался приросшим к среде, вплоть до своего полного развития. 6 оставшихся организмов росли быстро и беспрепятственно, а их организм-носитель неподвижно лежал на полу в ванной комнате. Линолеум был холодным. Перри ощутил это щекой, вставать не хотелось. Пока он лежал, боль была вполне терпимой. Когда в последний раз он был в нокауте? 8 лет назад? Нет, скорее 10, когда отец ударил его по затылку полной бутылкой виски «Дикая индейка». В больнице ему потом наложили 9 швов. Это было давно и не шло ни в какое сравнение с волнами тупой боли, проносящихся сейчас в голове. Перри попытался сесть, стало еще хуже. Как будто похмелье после бутылки текилы умножили на 10. Нахлынула тошнота. Малейшие движения и попытки выпрямиться вызывали настоящие взрывы головной боли. Рвотные массы подступили к горлу. Перри поднял руку и осторожно потрогал разбитый лоб. Хорошо еще, что обошлось без крови. Он нащупал большую шишку размером с мячик от гольфа. Спущенные ниже колена штаны усугубляли задачу. Встать было еще труднее. Штаны пришлось натягивать лежа. Перед глазами все расплывалось. Перри крепко схватился за сиденье унитаза. Оно закачалось, когда он попытался подтянуться, потом треснуло и разломилось надвое. Что-то подобное произошло и с головой. В животе забурлило. Перри наклонился вперед, его вырвало в унитаз. Рвотные массы, в основном желчь, в большом количестве выплеснулись в воду, а в керамический резервуар отразил хриплое эхо. Зажатый желудок ослабил хватку, дав возможность дышать, но воздух застыл в глотке, когда голову пронзила режущая боль. Перри издал тихий стон. Боль лишила его подвижности, подобно смирительной рубашке. Он даже не мог встать на ноги, чтобы поискать экседрин. Когда-то Перри слышал, что при сотрясении или контузии часто случается рвота. Интересно, каково же тогда боксерам или полупрофессиональным квотербекам? Никаких денег не пожалеешь, лишь бы никогда такого не испытывать. В желудке зародилась еще одна рвотная волна, и в мутный унитаз выплеснулась новая порция желчи. Ванную наполнил отвратительный запах. От вони затошнило еще сильнее, головная боль усилилась. Порочный круг, который даже людей неверующих заставлял молить у Бога помощи и спрашивать, чем они его так прогневали. «Наверное, в прошлой жизни я занимался растлением малолетних», — пробормотал Перри, — «или был самим Чингисханом». Блевать было попросту нечем. Но желудок словно взбесился. Он яростно сокращался, заставляя Перри корчиться и опускать голову все глубже в унитаз. Желудок отказывался оставить его в покое еще несколько мучительных секунд, мешая нормально дышать. Когда он, наконец, успокоился, и легкие наполнились воздухом, Перри приоткрыл слезящиеся глаза. И тут голову пронзила резкая боль. Он увидел несколько черных пятен, а потом лицо опустилось обратно на холодный линолеум.